староверы-странники, бегуны, и учение инока Ефимия. Источник текста – Мальцев. Староверы-странники в 18-м, первой половине 19 веков. Тема побега с самого начала раскола занимала в сочинениях старообрядческих идеологов заметное место. Старообрядческая литература 17 и первой половины 18 веков наполнена призывами к бегству из мира, в котором неистинная ложная церковь освещает социальное зло. С наибольшей силой и отчетливостью идея выхода за пределы антихристового мира ради сохранения права и веры была выражена представителями радикального крыла старообрядчества. Именно в этой среде, в 60-х годах 18 века, возникла мысль о том, что побег – это не просто один из ряда способов решения проблемы спасения души христианина во враждебном идеалам правой веры окружений. Побег – это необходимость, первая обязанность и религиозный долг истинно верующего человека. Иные пути спасения души просто не существуют. Беглые, по терминологии старообрядческой полемической литературы, странники, постепенно начинали осознавать себя как особую группу в староверческой среде со своими специфическими интересами, во многом отличающимися от интересов, включенных в социальную структуру общества мирских старообрядцев. Рост группового самосознания беглецов привел к образованию, начиная с 60-х годов 18 века, самостоятельных страннических течений внутри староверия. Первые страннические идеологи, утверждавшие приоритет побега как средство противостояния социальному злу, вступили в острую полемику с апологетами мирской жизни. Социальную основу странников составляли деклассированные маргинальные слои населения, беглые, то есть бывшие крестьяне, горожане, военнослужащие, представители духовенства и так далее. Процесс формирования этой самостоятельной группы отразился в их идейном и организационном самоопределении. Вместе с тем идеи странников находили понимание и сочувствие среди мирских старообрядцев. Исходной точкой для идейного обоснования странничества служила оценка правительственной политики по расколу, основанной на записи в двойной оклад. Странники объявляли запись в раскол несовместимой с правой верой. Укрывательство за попами, позволявшее избежать фиксации в качестве раскольника, также считалось недопустимым. Таким образом, единственно приемлемым оказывался путь бегства, странничество, позволявший, по мнению радикальных идеологов, сохранить в чистоте догматы старой веры. Предполагалось, что странники могут укрываться не только вдали от людей, например, в труднодоступных лесах, пустынях, но и в домах мирских благодетелей, странноприимцев. Как в старообрядческой полемической, так и в научно-исследовательской литературе нередко можно встретить утверждение, что основателем страннического согласия был инок Ефимий. В определенной степени это так. Разумеется, первая страническая конфессия появилась почти за два десятилетия до того, как он вступил на путь самостоятельной проповеди. Конечно, основные постулаты страннического вероучения были сформированы до него, и все же значение его деятельности трудно переоценить. Судьба первых страннических общин неизвестна. Следы теряются в 70-х годах 18 века. Община единомышленников, созданная Ефимием, не повторила путь других мелких старообрядческих конфессий, умиравших вместе со смертью их создателей. Ее ряды постоянно пополнялись, и в 19 веке она превратилась в одно из заметных и влиятельных течений в беспоповщине. Ефимию удалось творчески переосмыслить доктрину ранних странников и оставить своим последователям хорошо теоретически проработанное, оригинальное и вместе с тем опирающееся на традицию учение. Оставляя мирским жителям возможность получить спасение, Ефимий все же допускает одно существенное исключение. Речь идет об армии. Пребывание на военной службе несовместимо с возможностью исповедания правой веры. Дальше идет текст на, видимо, старославянском. В общем, это то, что я не смогу прочитать так, чтобы было понятно, поэтому я пропускаю этот момент. С точки зрения Ефимия, На эту точку зрения, по-видимому, повлиял личный опыт военной службы. Именоваться воинским чином равнозначно тому, чтобы признать себя еретиком. Ефимий был твердо убежден, что путь к истине один. Он лежит через испытание Священного Писания, исследование отеческим уставом. При этом может сложиться ситуация, когда прав будет один человек, а не правы многие. Их следует переубеждать, но ни в коем случае не применять насилие. Люди свободны как в исповедании, так и вне исповедания правой веры. В основу теоретических построений Ефимия положены идеализация и проповедь пустынножительства. Авторитетом для инока в этом служат книги Священного Писания, творения Иоанна Златоуста, Василия Великого, Аввы Дорофея, Иоанна Синайского и других. В России во времена до Никоновского православия и даже после реформы люди, по мнению Ефимия, были свободны в выборе – либо жить в пагубном миру, либо, следуя пути Христа, удалиться в пустынь. Все изменилось воцарением на российском престоле Петра I, который с помощью ревизии народного описания «Путь Христов спасительный за пре и за городе, не дая ни на кому ж поступати». И таким образом, по сути, запретил исповедание истинной веры, заключил всех в богопротивном миру, тем самым сделав людей врагами Бога и подданными дьявола. Более того, он начал сыск и насильное возвращение в мир уже покинувших его боголюбцев, а для этого по городам и селам и деревням учини приставники «Волю его творите, а нех бегствующих мира хватати и связав в темницах заключайся, да нет же покорит в область свою темную». До первого императора, отмечал Ефимий еще в разглагольствовании 1784 года, «небе в российской державе людям описание не подушного сбору ниже народного удержания, но якоже кто, восхотев, куды отлучился». За первым и наиболее страшным с точки зрения Ефимия мероприятием Петра I, запрещением пустынножительства и заключением всех россиян в богопротивном миру, последовал второй шаг. Император начал портить мир. Порча заключалась в последовательном осуществлении ряда нововведений и началась с того, что император раздроби на разные чины и расположи дань подушную. Опять, честно говоря, сложно это прочесть. Так было введено, выражая современным языком, социальное неравенство, которого, по мыслю Ефимия, прежде не было. Таким образом, расставив людей по социальной лестнице, Петр I, по мысли Ефимия, раздал им в собственность землю и угодья, и в соответствии с социальной иерархией, кому надели много, другому же мало, иному же ничего седав, токма едино рукоделие имейте. Обвиняя Петра I в восстановлении собственности на земле и угодья, сотворение Божие, Ефимий пишет свои знаменитые слова. «Меже бо, яко границы землям устави, еже комужда глаголите свое, сей бо глагол святые златоустие, проклятые и скверны наречит, кому глаголати мое, а дьявола речи въедся. Вся нам общая, сотворил есть Бог, еже суть нужнейшая, и несть мощь наречи, мой свет, мое солнце, моя вода и прочее». Острой была реакция Ефимия и на другой компонент податной реформы – введение подушной подати. Его протест вызывает не столько факт установления налога в пользу верховной власти, сколько разная величина налога для каждой социальной группы. Ефимий, вероятно, считает, что дань государю может быть признана законной только тогда, когда она в равной степени ложится на всех. В этих представлениях, на первый взгляд, отсутствует принципиальный протест против феодальной ренты. Но главное для Ефимия не это. Он выдвигает совершенно новое решение проблемы, суть которой сводится к следующему. Дань царю – атрибут мирской жизни. Пустынножители свободны от всякой дани. Каждый человек должен обладать правом выбора – либо жить в миру и платить дань, либо покинуть мир и таким образом снять с себя эту повинность. И поскольку Ефимий настаивает на свободе пустынножительства для любого человека, поскольку он отрицает феодальную ренту. Что же касается резкого осуждения станническим учителем о раздаче якобы Петром I частное владение земель и угодий, то корни его в широко распространенных в народной среде взглядах о трудовом характере собственности. Ею не может быть то, к чему не приложен труд предполагаемого владельца. Поэтому собственником земли и угодий в народном сознании был Бог, считавшийся согласно христианскому вероучению их творцом. Император, которому приписан акт раздачи собственности людям сотворения Божьего, предстает перед нами вором, узурпатором, что ярко характеризует его как противника Бога, антихриста. Неправомерность этого акта усугубляется тем, что раздача земель и угодий носила дифференцированный характер и зависела от мест человека в социальной структуре и обществе. Для Ефимия антихрист – это дух, сам сатана, действующий через людей, заметим, через всех людей, заключенных в его царстве. Но если большинство старообрядческих авторов останавливались на этом рассуждении, то Ефимий пошел дальше, заявив о неравном проявлении в людях антихриста духа. Критерий различия между людьми – та власть, которой они обладают в мире, а значит, мера ответственности за возможность творить зло. Напомним, странники, предшественники Ефимия, обосновывали необходимость побега из мира невозможностью принять запись в раскол. Ефимию пришлось прибегнуть к иным аргументам. С одной стороны, он доказывает, что мирская жизнь сама по себе пагубна, несовместима с требованием истинной веры. С другой, что современный ему мир – это царство антихриста. Оставаться в нем истинным христианам нельзя. Постараемся разобраться, что же имеет в виду Ефимий, проповедуя побег из мира. Попытки страннического учителя осуществить свои идеи на практике привели к выработке двух моделей побега. Первая – когда странник, перешедший на нелегальное положение, укрывался в доме своего мирского благодетеля, странноприимца, оставаясь при этом, по существу, в непосредственной близости от ненавистного ему мира антихриста. Вторая – реальное пустынножительство. Странники уходят подальше от населенных мест и заводят тайные пустыни. Неповиновение императору антихристу, гражданским властям и официальной церкви, а также непринятие любого закона или распоряжения, исходившего из официальных каналов, провозглашалось Ефимием непременным условием одержания правой веры. Верным и в самой добрейшей вещи запрещено есть дьявола послушать. В этой компромиссности видна реакция Ефимия на ту новую ситуацию, в которой оказалось староверие в результате смягчения политики по расколу 80-е годы 18 века. Ефимий принципиально отвергает саму возможность достижения компромисса с миром антихриста даже на основе свободы вероисповедания. Можно ли ставить вопрос о существовании какой-либо позитивной программы в учении Ефимия? И да, и нет. Да, потому что проповедовавшееся им пустынножительство бесспорно можно рассматривать в этом качестве. Нет, потому что никакого всеобщего решения при этом не подразумевалось. Перед Ефимием не стоял и не мог стоять вопрос о выработке какой-либо программы переустройства мира, так как он был убежден в принципиальной невозможности этого. С одной стороны, воцарение Антихриста сделало победу сил зла в мире необратимой вплоть до второго пришествия Христа и страшного суда. Ефимий был далек от хилиастических взглядов и, по-видимому, считал, что земное существование человечества окончится со вторым пришествием Христа. Райская жизнь праведников, которая, как считал инок, должна была после этого наступить, на наш взгляд, не может рассматриваться в качестве социального идеала. Среди последователей Ефимия в XIX веке хилиастические идеи будут распространены, но в его собственном учении их нет. С другой стороны, Ефимий был убежден, что общество неизлечимо от зла, которое коренится в самой его природе. Деятельность коронованных антихристов лишь умножает мирское зло, ускоряет его проникновение в общество. Мир, согласно Ефимию, в принципе не может быть идеальным. Идеал может существовать только вне общества, в пустыне, в микрообщинах единомышленников. Клебанов возражал Чистову, считая, что тот завысил оценку места анархических элементов в учении Ефимия. При этом отмечалось, источники не дают никаких указаний на то, что Ефимий и последующие поколения его последователей отрицали самый институт государства. Введенный нами в научный оборот комплекс сочинений Ефимия свидетельствует об обратном. Ефимий в цветнике пришел к выводу, не только современное ему государство, но государство и общество как таковые – мир – являются источником и воплощением зла, враждебный идеал, мысль о каком-либо союзе, взаимной необходимости мира и пустыни в сочинениях Ефимии отсутствует. Утверждается, что идеал, истина, есть достояние микросообществ, пустыножителей, ведущих непрестанную борьбу с враждебным миром. Вероятно, не следует употреблять термин «анархизм» при оценке социальных идей Ефимия. Это понятие используется для характеристики более позднего идейного движения, которое очень сильно отличается от учения Ефимия Странника. Но вне всякого сомнения, в основных своих положениях учение Ефимия предвосхищает анархизм и тем, что оно возникло на одной с анархизмом социальной основе, отразив интересы деклассированных слоев населения и отчасти крестьянства, и принципиальным отрицанием государства, самой возможности построения справедливого общества и тем, что идеал мыслился как достояние микрообществ, созданных на основе представлений о социальной справедливости. Таким образом, на наш взгляд, анархические элементы, несомненно, присутствуют в учении Ефимия. Ефимий поставил интереснейшую проблему, выходящую далеко за рамки истории староверия. Каким образом разрешить конфликт между человеком и обществом? Среди многообразия решений этой задачи есть, пожалуй, три основных, которым так или иначе тяготеют все остальные. Во-первых, можно пойти по пути примирения с обществом, принять его ценность, идеалы и по возможности попытаться преуспеть в жизни. Во-вторых, у человека есть возможность в союзе с единомышленниками попытаться бороться за изменение мира, надеясь, что борьба увенчается успехом. И, наконец, в-третьих, можно покинуть общество и за его пределами, вне его досягаемости, стараться жить в соответствии со своими идеалами. Первые два пути представляют собой попытку уравновесить находящуюся в дисбалансе систему человек-общество изменением либо первого, либо второго. Третий путь предусматривает снятие конфликта в результате разрушения самой системы. В этом случае общество и человек живут, как бы не замечая друг друга. Вернее, человек живет, опасаясь, как бы общество его не заметило, а заметив, не попыталось бы вмешаться в его жизнь.